Если вы хотите сделать свои домашние записи немножко чище, не прибегая к особо трудоемким каким-то процессам, вы можете воспользоваться таким себе кристаллайзером, который находится в обработке и называется таким магическим названием «сгладить/усилить». Или, как говорят на Западе, «smooth/enhance». Smooth – сгладить, enhance – усилить. Открываем обработку. Область. Звук 1, звездочка, редактор 1. У меня здесь файл какой-то загружен наобум. Захожу в обработку. Автоматическая подрезка, косая черта, обрезка. 1 из 16. Громкость. 16 из 16. Идем вверх. Время под меню. Сглаживание, косая черта, усиление. 14 из 16. Заходим сюда. Сглаживание, косая черта, усиление, звук 1. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Здесь всего два пресета, не считая безымянного. Один из них. Сис сбросить назначение по умолчанию. Дефолтный. А второй. Сис усилить высокие частоты. Усиление высоких частот на 3 дБ. Давайте станем на дефолтник. Сис сбросить назначение по умолчанию. В этом плагине всего лишь одна единственная настроечка. Это ползунок, который регулирует вверх повышение высоких частот, вниз понижение высоких частот, а если его загнать сильно глубоко, то мы можем отфильтровать и другие более низкие частоты. Табуляции заходим. Диалог 0, плавный усиленный. Действие от минус 5 до 5. Редактор пусто. Стали на ползунок, управлять которым можно по целым децибелам стрелками. 0, пусто. Один текст только для чтения. Пусто. 0. И также по одному целому децибелу страницами вверх и вниз. Один текст только для чтения. Пусто. 0 текст только для чтения. То бишь здесь одинаковые шаги, что теми клавишами, что теми. Так что выбираем на свое суждение, чем пользоваться удобней. Ползунок отслеживать точно так же. NVDA-шники на калькуляторном блоке, предварительно сфокусировавшись на шкале ползунка по комбинации серый insert плюс цифра 6, а дальше отслеживаем положение ползунка по комбинации серый insert плюс цифра 5. Джазаманы включают у себя полное подсвечивание экрана по комбинации insert плюс русское «и» или английское «с», и тогда ползунок заговорит сам собой. Если мы будем поднимать этот ползунок вверх, пусто. Один текст только для чтения. Мы будем наращивать кристаллизацию. То бишь будут появляться такие сладкие высокие частоты, а они будут не то чтобы бархатные, а как бы немножко слащавые. То есть таким образом мы можем добавить какого-то воздуха сладкого, но только не переусердствовать, потому что мы накрутим кристаллизацию, и тогда оно нам будет залазить в мозги. Максимальное значение 5. Перевод строки. 5 текст только для чтения. В которое мы можем перевести ползунок клавишей End. В таком случае мы обретем дополнительные высокие частоты. Минимальное положение. Перевод строк. Минус 5 текст только для чтения. Минус 5, которое мы загоняем наш ползунок клавишей Home. Да, здесь клавиши работают немножко наоборот. Если мы будем загонять этот ползунок вниз в минусовую шкалу, там минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, ибо здесь от минус 5 до плюс 5 мы будем убавлять сначала высокие частоты, а потом и более низкие. Если мы уведем в самый минимум, мы утратим добрую часть высоких частот. Так что смотрите, не переусердствуйте. Украшайте свои записи домашние с микрофона или будь то какие-то оцифровки, но только смотрите, не переусердствуйте. Клавишей Tab становимся на ОК. О, кнопка. Если мы хотим прослушать, идем на кнопку «Просмотр» и слушаем. Довольны? Нажимаем на кнопку ОК и погнали дальше обрабатывать наш файл. Область. Звук 1, звездочка 1, бесконечно. Все, я применил операцию и перехожу к следующему плагину.